Дорогая Алла Николаевна, продолжаю я это письмо почти через месяц. Были тут события. Вышла статья в «Комсомолке», потом в «Правде». Возникла шобла и кончилась тем, что два врача, благо ребята были хорошие, пару суток со мной возились и еле отходили. Прихожу я вчера на Мосфильм, а на меня так странно все смотрят. Чё, спрашиваю, рожа не нравится? Так вы плюньте, вы работу с меня спрашиваете. Я ведь не актер, я грубый прозаик, в данном случае сценарист. Нет, отвечают, позавчера Гена Шпаликов заходил, увидел на столе твой сценарий, покачал головой. Ну вот, говорит, Олег сценариями стал заниматься. Зачем это ему? Он парень очень хороший, ему в кино делать нечего. Спасибо, говорю Гене Шпаликову за такие слова, так и передайте. Нельзя передать, отвечают. Он вчера повесился. Вы что, друзья были? Не были мы друзья, и приятели не были. Просто однажды давно столкнула нас судьба на повести «Азовский вариант». Была там ситуация. Он вел себя в этой ситуации человеком. Я, к счастью, так же. Обаятельный он был парень. Жаль и глупо. Сценарий для Мосфильма я закончил. Они его согласились принять в том виде, как есть. Но по общему и моему в первую очередь согласию забрал я его еще на кое-какие поправки. Режиссера нету. Рвется Губанов. Примечание. Вероятно, Губенко, актер и режиссер. Тот бывший актер, но ему давать они почему-то не хотят. Я бы с радостью работал с Витей Туровым через кладбище, годен к нестроевой и так далее. Он мне близок, и симпатия наша взаимна. Но жестокая обстановка территории не для него. Бог даст что-нибудь. Ну, теперь попал я в популярку, и стол мой завален предложениями. Экран желает снимать многосерийный по любой из повестей. Таджик-фильм пожаловал в мою халупу в лице главного редактора лично. Почему-то был я под коньяком, потому помню разговор слабо. Помню лишь заключительную его фразу. «Ну так договор я вам почтой вышлю». «Ну, хватит фанаберии. Знаешь, достоинство каждого успеха в том, что он приходит к тебе, когда тебе на него наплевать. Тогда ты стараешься идти дальше и не теряешь достоинства». Если же успех к тебе пришел рано, когда он тебе нужен, и тебе на него не плевать, тогда тебе крышка как человеку и как литератору. Ибо великого Гэтсби я не написал, и не вижу вблизи времени, когда я его напишу. Может быть, все дело в том, что я русский и пишу для русских, а мы — особая нация. Приятно лишь то, что чем-то я прошибся в сердца многих. Писем идет много, и писем искренних. Новый роман вроде идет путем. О нем вправде не напишут. Если о нем напишут, то мелким шрифтом в шибко ученой статье в толстом журнале. И второй год я чувствую, что где-то висит кирпич, который упадет мне на голову. Ни сфер, нет, политика меня не интересует, а с точки зрения патриотизма и верности своему государству я верен ему и патриот не менее, чем Леонид Ильич Брежнев. Вся эта мансардная шобла, трепачи или шизофреники. У меня горит душа о другом, о смысле человеческой, любой человеческой жизни. И кирпич не упадет просто по судьбе. Не помню уж, кто сказал мне как-то, что каждому при рождении отпущено определенное число шансов испытать судьбу и выиграть. Одним ноль, другим 100 шансов. И вот я вспоминаю 20 из своих 40 и вижу, что слишком часто я ее испытывал и выигрывал. Такие дела, Алла Николаевна. Настроение мрачноватое из-за Шукшина, из-за глупой смерти Шпаликова, из-за бессонницы и многого другого. Я знаю, Ал, что я наполовину сволочь, наполовину хороший парень. Если бы я был полностью тем или другим, я бы, разумеется, не стал прозаиком. Все остальное написано у Сергея Есенина в «Черном человеке». Ну и ладно. Пора мне вкалывать, деньги зарабатывать. Я нашел такую формулу ответа на идиотский и вечный вопрос. Олег Михайлович, над чем вы сейчас работаете? Деньги зарабатываю, отвечаю я. Всем все сразу ясно. И умную рожу в связи с творческими планами делать не надо. Растрепался. Все-таки 40 лет, а до Гэтсби еще так далеко. Он...